Глава 16. Варвара. Пока медведь включал Лили мультики, я заварила чай с мятой и отнесла на столик, за которым мы обычно ели. Ватрушки, увы, еще готовы не были. Но под подобные разговоры надо было не ватрушки на стол ставить, а водку и соленые огурцы. Как говорится, чтобы сразу и наверняка. Вернувшись, Потапыч бросил взгляд на стол. «Вы поляну накрыли?» Настроение шутить куда-то подевалось. Просто заварила чай. Он кивнул и присел. Я наполнила самую большую чашку и подвинула ему. «Мед, если захотите, и сахар». «Спасибо». Он добавил в чай мед, размешал и поднял голову. Пристально посмотрел на меня, и я почему-то смутилась. «Что вам рассказать?» «Не знаю. Я и правда не знала. Большого ума, чтобы сопоставить факты, не требовалось. Квартиру Валя удачно получила после развода. Что фамилии у них одинаковые, Михаил не отрицал. Следовательно, оттяпала квартиру она у него. Только, судя по всему, не совсем за развод она ее получила. Мы познакомились 7 лет назад». Шумно отпив чай, сказал Михаил. Она всегда была яркая, живая. Так мне казалось, по крайней мере. Я про Валю говорю. Я поняла. Он поморщился и в задумчивости снова отпил чай. Взгляд его стал непроницаемым, словно он вспоминал прошлое и рассматривал кинопленку собственной жизни. Я не подгоняла. Наконец Михаил вынырнул из воспоминаний. Она младше меня на 13 лет. Когда ее первый раз увидел, на ней было белое платье и белые босоножки. До сих пор помню. Волосы светлые, на солнце так и казались золотыми. Ангел во плоти. Он ругнулся сквозь зубы. Влюбился, как идиот. Подумать не мог, что это на самом деле за ангел. «Долго вы прожили?» «Какой там?» Она все талдычила, что серьезные отношения — это когда штамп в паспорте. Я и не стал тянуть. Предложение сделал, поженились. Через месяц она объявила, что беременна. И тут-то мой ангел начал оперяться черными перьями. Он пригвоздил меня взглядом. «Денег она из меня за год брака вытянула немерено». Я усмехнулась. Судя по Валечкиным шмоткам и украшениям, немерено очень мягко сказано. Я еще при знакомстве внимание обратила, что она от и до упакована. «А как получилось, что Лиля с вами осталась?» «Да так и получилось. Когда мы познакомились, я не скрывал, что хочу настоящую семью. Детей хочу. Для чего пахать, если потом оставить все некому?» У меня об этом четкие представления с молодости. Валя не возражала. Говорила, что тоже семьи без детей не представляет. Я повелся. А потом она мне заявила, что Лилька ей нахрен не сдалась, и она согласится, чтобы при разводе она осталась со мной. Но у нее было условие. Квартира. Не сомневаясь, что это за условие, сказала я. Квартира. Подтвердил он. Хорошая такая квартира, с новым ремонтом, в отличном районе. Он было снова стал задумчивым, но это продлилось всего несколько секунд. Да, квартира и правда хорошая. В глазах Михаила отразился вопрос. Мы с мужем снимали у нее вашу квартиру. Несколько лет. Пока за день до того, как я сюда приехала, Валечка не пришла и не заявила, чтобы я собирала вещи и сваливала. Я тоже задумалась, мысленно вернувшись в тот момент. Сказала, что теперь они будут жить в этой квартире с любимым человеком. А любимый человек — это мой муж. Живот она мне, само собой, тоже продемонстрировала. «Вот же тварь!» — сквозь зубы бросил Потапыч. «Тварь!» — согласилась я. Самое смешное, что пока они с моим мужем заделывали себе продолжение рода, за квартиру платила я. Интересно, правда? Он глянул на меня из-под нахмуренных бровей. Вздохнув, я взяла свою чашку и откинулась на спинку стула. Так мы и сидели в тишине, каждый думая о своем. Но, как ни странно, тишина не давила. Молчать рядом с ним было просто. Как и говорить. Михаил допил чай и поставил чашку на стол. «Зачем она приезжала?» — спросила я, не спрашивая, налив ему еще. «Денег захотела». «Денег? Ей мало?» «Ей всегда мало. Решила меня дочерью припугнуть». «Как это? Она же ее с вами оставила». «Тогда оставила, а сейчас заявила, что выходит замуж, и если я не заплачу ей, подаст в суд и заберет Лилю. У нее квартира, полноценная семья, а я живу хрен знает где и обзаводиться женой не собираюсь». «А вы не собираетесь?» «Хватит, один раз попробовал. Еще одну дрянь себе на шею я сажать не стану». «Вы слишком предвзяты». Он не ответил. Согласился, наверное, но мнение его осталось неизменным. «И что вы решили?» «Что я решил?» «Вышвырнуть ее к чертям собачьим. Пусть только появится тут еще раз. Удавлю. Она ни разу за все это время дочерью не поинтересовалась, Варвара. Ни разу. Черт ее подери. Что это за женщина такая, которая просто продала своего ребенка?» В нем было столько гнева, досады, раздражения и непонимания, что мне захотелось сесть с ним рядом и взять за руку, потому что я тоже не понимала. Хотелось сказать, что ему просто не повезло, но вокруг полно других, хороших, любящих, мечтающих о том же, о чем и он, о семье, верности, детях. Но я, конечно, к нему не подсела и за руку не взяла. «Лёша тоже ребенка хотел», — призналась я. «А вы нет?» — спросил он резко. «И я хотела. Но за 10 лет брака так ничего и не получилось. Наверное, к лучшему, то, что он сделал. Если бы он просто ушел, я бы поняла и приняла. А так...» — качнула головой. «Так нет. Никогда». Я поставила чашку и встала. На глазах наворачивались слезы. И я не хотела, чтобы Михаил их видел. «Пойду». Махнула на дверь. «Посмотрю, как Лиля. Скоро будем ватрушки делать к ужину. Накормим вас до отвала. Как я и обещала».